В своих представлениях о природе эпикурейцы опирались на атомизм Демокрита. Однако в противовес Демокритову учению о неотвратимости движения атомов по законам, исключающим случайность, Эпикур предполагал, что эти частицы могут отклоняться от своих закономерных траекторий. Такой вывод имел этико-психологическую подоплеку. В отличие от версии о жесткой причинности во всем, что совершается в мире, стало быть, в душе, эпикурейцы допускали самопроизвольность, спонтанность изменений, их случайный характер. С одной стороны, такой подход отражал ощущение непредсказуемости человеческого существования, с другой признавал возможность самопроизвольных отклонений, заложенных в природе вещей, исключал строгую предопределенность поступков, предлагал некую свободу выбора. Иными словами, эпикурейцы считали, что личность способна действовать на свой страх и риск. Впрочем, слово «страх» здесь можно употребить только метафорически. Весь смысл эпикурейского учения заключался в том, чтобы, проникшись им, люди спасались именно от страха. Этой цели служило и учение об атомах. Живое тело, как и душа, состоит из движущихся в пустоте атомов, которые в момент смерти рассеиваются по общим законам все того же вечного космоса. А раз так, то смерть не имеет к нам никакого отношения. Когда мы есть, то смерти еще нет. Когда же смерть наступает, то нас уже нет. Представленная в учении Эпикура картина природы места человека в ней способствовала достижению безмятежности духа, свободы от страхов, прежде всего перед смертью богами, которые, обитая между мирами, не вмешиваются в дела людей, ибо это нарушило бы их безмятежное существование. Страница 51. Как и многие стоики, эпикурейцы размышляли о путях достижения независимости личности от внешнего. Лучший путь они усматривали в самоустранении от всех общественных дел. Именно такое поведение позволит избегнуть огорчений, тревог, отрицательных эмоций и тем самым испытать наслаждение, ибо оно есть не что иное, как отсутствие страдания. Последователем Эпикура в Древнем Риме был Лукреций, первый век до нашей эры. Он критиковал учение стоиков о разуме, разлитом в виде пневмы. В действительности, согласно Лукрецию, существуют только атомы, движущиеся по законам механики. В результате возникает и сам разум. В познании первичными являются ощущения, преобразуемые наподобие того, как паук ткет паутину в другие образы, ведущие к разуму. Учение Лукреция, изложенное, кстати сказать, в поэтической форме, как и концепции мыслителей предшествующего эллинистического периода, было своего рода наставлением в искусстве выжить в водовороте бедствий, навсегда избавиться от страха перед загробным наказанием и потусторонними силами.